Глава 18. Сразу же после подписания официального договора с Риммой мы с сестрой занялись организацией двух отрядов, которые должны были отправиться в бездну под моим командованием. По известным уже причинам, Ковалев присоединиться к спасательной экспедиции не сможет, поэтому именно мне предстояло взять ее в свои руки. Выбор я остановил на отряде гвардейцев, которые уже не единожды сопровождали меня в эпицентр, а также на бешеных псах практически в полном составе. Чем раньше наемники сумеют адаптироваться к непростым условиям и тварям, населяющим глубины бездны, тем лучше. Заодно проверю их верность традициям. Желательно сделать это прежде, чем они узнают о силах, что таятся во мне, и о возможностях моих людей. Ты торговался с ней так рьяно, будто бы Ирина не человек вовсе, а какая-то вещь. Между делом упрекнула меня Алиса. «Даже если ты не смог ответить взаимностью на ее чувства, это еще не повод набивать цену на чужом горе. Это для собственной семьи, она сродни вещи». Невозмутимо ответил я, проверяя, крепко ли затянута подпруга под лошадиным брюхом. Не верится мне, что Ирина могла поступить столь опрометчиво только лишь из-за меня. Как раз-таки наоборот. Напроситься ко мне в союзники, а после, очертя голову, броситься в бездну, тебе самой-то это подозрительным не кажется? Повернулся я к Алисе, изогнув бровь. «Кажется, но...» — отвела она взгляд. «Складывается впечатление, что любой твой поступок продиктован исключительно жаждой получить выгоду. Это немного пугает меня. Было бы странно играть в героя, учитывая наше плачевное положение. Напомню тебе, что именно Громовы лишили нас права на нормальную жизнь, и ради этой семейки я точно не собираюсь рвать жилы за просто так. Я понимаю, что ты чувствуешь, но уподобляться Сергею Ивановичу неправильно. Жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать после всего, что он совершил, тоже неправильно. Я не набиваю цену, Алиса, а просто забираю то, что и так принадлежало бы нам. И это еще только начало». Было видно, что она хочет сказать мне что-то еще, но добавить тут было нечего. Возможно, сестра и сама осознала это, поэтому сухо пожелала мне приятного пути и направилась к поместью. На самом деле я ожидал, что она попросит взять ее с собой. В конце концов, Алиса была, пожалуй, единственная, кого искренне волновала судьба Ирины. Не из выгоды, не из принципа, а по той лишь причине, что девушки состояли в дружеских отношениях. Однако в то же время она понимала, что на просьбу ее я в любом случае отвечу отказом. Если я все же ошибся, и люди Громовых решат устроить нам засаду, Алиса не должна попасть под удар вместе со мной. Да и оставшуюся часть отряда бешеных псов кто-то же должен принять и разместить. Это, собственно, и стало решающим аргументом. Теперь сестра была при деле и в безопасности. Род Морозовых не прервется, пока жив хотя бы один из нас. И я собираюсь оберегать сестру так долго, насколько смогу. Род Морозовых не прервется, если ваше светлейшество удосужится внять моим советам и, наконец-таки, заделать себе наследника. По своему обыкновению возник Кайрос из теневой дымки, чтобы снова потрепать мне нервы. Наверное, я опять размышлял слишком громко. Увы, самая лояльная кандидатка на роль сосуда таинственным образом исчезла. Но шансы вернуть ее и оприходовать, покуда не поздно, у нас еще есть. «Рогатый ты извращенец». «Кто? Я?» — деланно возмутился тот. «Может, вы имели в виду предусмотрительный?» «Тогда все верно, ведь в первую очередь я забочусь о собственной шкуре». Мысленно завершил за него. «Это во вторую. Ну а в первую о том, чтобы установить мост между этим миром и Инферно, покончив тем самым с бессмысленной враждой между нашими народами. Только представители вашего рода способны подчинить себе скверну и достичь врат Инферно, раз уж вы запамятовали, и в отсутствие наследников эта цель становится всего лишь недостижимой мечтой». «Маленьких таких наследничков», — приторно-медовым голосом добавил демон, — «с ручками, с ножками и волосами, что белее снега». Спорить с ним я не собирался. Да и про скверну не все так однозначно. Вполне возможно, что некто тоже сможет приспособиться к ней и добиться того, чтобы она приносила пользу. К сожалению или к счастью, пока только мои предки оказались настолько смелы и безрассудны рискнуть всем ради большой силы. Отложим этот разговор до более благополучных времен. Для вас они наступят только тогда, когда вы покончите с тиранией Совета. Но путь этот слишком опасен и тернист, чтобы ступать по нему, не обзаведясь запасным сосудом на случай непредвиденной кончины. Не впервые уже Кайрос заводил одну и ту же песню про наследников, и доводы его из раза в раз звучали все убедительнее. Однако хотел ли я заводить ребенка только ради того, чтобы передать ему память крови и назойливого демона в придачу? Нет, еще слишком рано думать о замене, когда сам добился столь немногого. По крайней мере, женщине, что потенциально смогла бы продолжить мой род, для начала стоило бы обеспечить безопасные условия. Сейчас, когда где-то за спиной до сих пор таится неизвестный враг, сделать это я не могу. Лучше скажи мне, каковы шансы найти Ирину живой? Плавно перевел я тему. Вернее, даже если ей повезло избежать прямого столкновения с тварями, спустя какое время скверна окончательно подчинит ее разум? Ну, как бы вам сказать? Протянул демон, воздев глаза к небу и задумчиво постучав пальцем по нижней губе. Для каждого одаренного скорость осквернения индивидуальна. Это же для вас как яд. Рассчитать время с точностью до часа не удавалось еще никому, но в среднем где-то от суток до недели. Великоват разброс. Для усреднения. Чем выше концентрация энергии в теле отдельно взятого одаренного, тем легче происходит процесс ее осквернения. С заумным видом поправил Кайрос очки на переносице. Соответственно, чем сильнее дар, тем выше скорость. Обычных людей это странным образом не касается, независимо от качества их энергии. Вероятно, вся загвоздка кроется в чистоте применения способностей. То есть, если одаренный, находясь в бездне, не прибегает к способностям, скверно распространяется медленнее, тут же подсказал демон, щелкнув пальцами. Если, конечно, не учитывать постепенную адаптацию к этой энергии. А значит, и возможность дольше находиться в бездне. Я кивнул. Впрочем, никакой новой информации я не получил. Все вышесказанное мне и так уже было известно еще со времен обучения в гимназии. Просто предположил, что Кайрос может знать об этих процессах больше. Все же бездна его дом родной, и являлась она таковым на протяжении нескольких сотен лет. С начала пути и до самых подступов к эпицентру Римма периодически подгоняла моих людей, причем в грубоватой манере, что не могло не вызывать раздражения. Похоже, эта дамочка намеревалась по полной отыграться на мне за бесчестный договор, но мы еще посмотрим, у кого из нас двоих нервы окажутся крепче. «От нашей скорости тут мало что зависит», — наконец поравнялся я с ней, чтобы хоть немного вразумить. «Чем дольше мы медлим, тем все зависит от силы дара вашей сестры». Оборвал ее на полуслове. «Кстати говоря об этом, Ирина талантливая, одаренная?» «Я поняла, что вы имеете в виду, Влад Николаевич?» Змеей прошипела та. «Но поспешу вас заверить, что Ирина во время обучения никогда звезд с неба не хватало. Твари доберутся до нее с большей вероятностью, нежели бездне удастся подчинить себе ее разум. Полагаю, теперь у нас есть веские основания для того, чтобы пришпорить лошадей». И тут возникает резонный вопрос, был ли вообще смысл интересоваться об этом, если верить Римме на слово, я все равно не стал бы. Упрямая гордячка, как и все члены рода Громовых, она так или иначе до последнего будет стоять на своем. Но раз уж мне подвернулась удобная возможность разузнать больше о своем враге, глупо было бы ею не воспользоваться. «Взгляните на эту экспедицию под иным углом, графиня», — обвел я взглядом вековые сосны, обступившие нашу процессию по обеим сторонам дороги. «Когда еще нам представилась бы возможность обсудить все претензии друг к другу и выяснить, что же стало их первопричиной?» «Их первопричина ясна уже давно», — покачала девушка головой. «А вам и подавно, раз уж род Морозовых опустился в свое время до наложения проклятий». «Запрещенных церковью», — добавила она, чтобы еще сильнее меня уязвить. «Проклятие? Это что еще за чушь?» «Ваша история звучала бы складно, если бы проклятие умел накладывать кто-либо, кроме темных целителей». На такое заявление с моей стороны Римма скривила губы в ухмылке и обернулась на наших спутников. Мне даже не нужно было следить за ее взглядом, чтобы понять очевидное. Она пристально смотрела на Кару. «Подобное притягивает подобное, и эта еретичка в составе вашего отряда — очередное тому доказательство. Вероятно, одна из ее дальних прабабок и наложила на нас проклятие, но мне известно одно. Именно ваши предки приложили к этому руку. Даже если бы все обстояло так, как она говорит, причина тому должна была быть. одна из которых как раз-таки дезертирство во время мора, тяжкое военное преступление, которое попробую еще доказать. Не удивлюсь, если мой предок справедливости от императора так и не добился, а потому решил прибегнуть к своеобразному самосуду. Все же, если верить тем обрывкам воспоминаний из их жизни, через которые проходил я, мои предки были весьма строгими людьми, как к себе, так и к другим. Но наложить родовое проклятие? Неужели темные целители способны и на такое? Тогда понятно, почему церковь так рьяно охотится за ними и карает за сам факт существования. Они слишком опасны, чтобы жить на этом свете спокойно. Нетрудно догадаться, что случилось бы с Карой. Не встреться мы тогда в том грязном переулке. Скорее всего, ее казнили бы одним днем. Что собой представляет это проклятие? Попытал я счастье добиться от Риммы еще больше конкретики. А разве Ирина до сих пор не выложила вам все козыри против нас? Вопросом на вопрос ответила та. «Странно. Я уж думала, вы и соблазнить ее пытались ради того, чтобы отыскать все скелеты в наших шкафах. Видимо, у моей сестрицы хватило ума, чтобы не пойти у вашей семейки на поводу». «Так вы бы уже определились, графиня?» «Соблазнить я пытался вашу сестру или с позором отвергнуть?» — вскинул я бровь. «Одно другому не мешает, если своего вы в конечном итоге не добились», — огрызнулась девушка. «Похоже, большего от нее мне узнать не удастся, что вполне ожидаемо. Хорошо же Громов выштрудировал своих детей и подпитал их ненавистью, вот только с Ириной ему то же самого проделать не удалось. Поздно я это понял. Вероятность того, что мы отыщем ее в бездне живой, уже сейчас была слишком мала». Подступы к бездне со стороны территории Громовых выгодно отличались от наших. В первую очередь я отметил охранные вышки, патруль из числа гвардейцев, который, скорее всего, дежурил здесь посменно из-за пагубного влияния скверны на организм. Сам я рисковать жизнями своих людей в той же степени отказался. Впрочем, большинство были потомственными воинами моего рода и с рождения имели устойчивость к воздействию бездны. Во-вторых, уже на подходе к эпицентру я заметил модернизированный подъемник, примерно в два раза превышающий наш по размерам и, вероятно, по грузоподъемности тоже. Хотя, учитывая, что гвардия рода Громовых тоже была немаленькой и в рейды они могли отправляться чаще, я бы не назвал это расточительством. Едва наша странная процессия во главе со мной и графиней приблизилась к вышкам, десятки пар глаз с любопытством уставились на нас. Я мог лишь догадываться о том, какие мысли посетили головы столпившихся возле бездны бойцов при виде меня, но совсем скоро воцарившуюся тишину нарушил высокий и статный мужчина, шагнувший нам навстречу. Его схожесть с отцом, в отличие от той же Ирины, прослеживалась хорошо за исключением полноты фигуры и некоторой обрюзглости, которую старший Громов приобрел с возрастом. Вполне возможно, что в годы своей молодости примерно так он и выглядел. «И как это понимать, Римма?» Переместил мужчина тяжелый взгляд с меня на свою сестру. В голосе его чувствовалась усталость, а под глазами отчетливо виднелись темные круги. Должно быть, все организационные задачи, связанные с поисками Ирины, взвалили именно на его плечи, и торчит он здесь с самого утра. «А что еще ты предлагаешь мне делать?» — грубо ответила та, похлопав взволновавшуюся лошадь по загривку. Животные чутко, как ни один человек, ощущали на себе пагубное влияние скверны. «Сидеть дома и пить чай, пока остальные заняты поисками?» «Чем угодно. Но уж точно не приводить сюда человека, который всему этому поспособствовал». Глянул он на меня из-под лобья. Мне не хотелось вступать с ним в бессмысленную полемику. Пусть грызутся, собачатся между собой, пока не придут к компромиссу. В первую очередь меня интересовало то, насколько выгодным в перспективе окажется наш с Риммой договор. Что же касалось судьбы Ирины, было бы неплохо отыскать девушку живой. Но в этом плане лично от меня уже мало что зависело. «Тебе это не понравится», — предупредила Римма, протягивая брату свернутый в рулон договор. «Однако в сложившейся ситуации я решила отдать предпочтение меньшему из зол». С явным неудовольствием на лице он взял бумагу в руки и бегло ознакомился с ее содержанием. Челюсти его плотно сомкнулись до зубовного скрежета, желваки заиграли на скулах. И тем не менее. «Повезло, что отца тут нет». Наконец поднял мужчина на Римму неодобрительный взгляд. «Он разорвал бы эту бумажонку в клочья и отправил бы вас обоих куда подальше». «К счастью для вас же, поиски доверили мне, и, честно говоря, мне уже плевать, чьи люди ими займутся. Важен только результат». Вновь зыркнул он на меня, сжав договор в кулаке. Лицо девушки в мгновение ока посветлело. Наверное, она думала, что самой серьезной преградой для меня перед спуском станет как раз-таки ее брат. Я же в некоторой степени даже испытал разочарование. Хотелось бы увидеть побагровевшую от злости физиономию старшего Громова, попадись этот договор ему на глаза. Занятное вышло бы зрелище, узнай он, что уже вторая дочь решилась пойти главе рода наперекор. «Меня зовут Александр», — сухо представился мужчина. «Влад». В свою очередь коротко кивнул ему и спешился. «Знаю. Время для нас сейчас особенно ценно, но разгуливать вашему отряду в одиночку по подконтрольным нам территориям я все равно не дам. Вас будет сопровождать мой младший брат Вадим с собственным отрядом». Сразу после его слов вперед вышел улыбчивый молодой человек с зализанными назад каштановыми волосами. Если память мне не изменяла, он был четвертым по старшинству ребенком Сергея Ивановича, а следовательно, как минимум на 4 года старше меня. Но еще один Громов. Впрочем, ожидаемый ход со стороны Александра. «Будь я на его месте, обязательно приставил бы людей, чтобы наблюдать за каждым своим шагом. Это будет интересно!» Склонил Вадим голову на бок, внимательно изучая меня с головы до ног, будто бы видел впервые. «Когда еще судьба подкинула бы мне шанс отправиться в совместный рейд с потомственным демоноборцем?» По его виду и не скажешь, что он так же, как Римма, озабочен бегством младшей сестры. Скорее, видел в этом шанс проявить себя и выставить в лучшем свете перед старшими родственниками и, конечно же, отцом. Младший из сыновей, которому не придется уповать на большое наследство, незавидная участь в любой высокородной семье. Как-никак, все самое интересное уже поделено между старшими до твоего рождения. Это не рейд. «А поисковая экспедиция», — с укором взглянул на него Александр, после чего губы его брата расплылись в улыбке еще шире прежней. «Не забывайся и веди себя подобающе. Главная ваша задача — напасть на след Ирины и вернуть ее на поверхность, сделать то, чего не смогли добиться отряды, спустившиеся до вас. От имени отца я готов заключить с вами временное перемирие», — вновь обратился он ко мне, — «до тех пор, пока вы не отыщете Ирину, живой или мертвой». Тяжело вздохнул мужчина. Так сразу и не понять, искренние его эмоции, или же он просто играет на публику, но вряд ли я добьюсь от Александра верного ответа на вопрос, по какой же причине его сестра решилась на столь отчаянный поступок в действительности. «Нести ответственность за жизни ваших людей я не собираюсь», — заранее уведомил я Громова. «Этого делать не придется», — мотнул головой тот. «Свое дело они знают, и в случае чего за себя постоять сумеют, можете быть уверены». Слова его прозвучали двусмысленно, будто бы он не на столкновение с тварями намекал, а на нож в спину. В самом деле, временное перемирие между нами еще не повод расслабляться, и в том я с Александром был полностью солидарен. Когда оба наших отряда слились в один, нас наконец-то допустили к подъемнику. Механизм, подпитываемый манокамнями, запустился, и платформа со скрежетом принялась опускаться на глубину, туда, куда уже не проникал солнечный свет. «Для вас ведь не в новинку заниматься поисками определенной цели». Не теряя времени даром, обратился я к сопровождающим меня псам. «Разница лишь одна. Цель наших поисков необходимо спасти, а не убить. И сделать это как можно скорее».